Глава 9. Тихий полустанок. Мертвый. Пробуждение знаменовалось монотонным покачиванием вагона и размеренным стуком молотков. Я очнулся ото сна на своей лежанке с занавешенной шкурой, точнее меховой накидкой, полученной накануне и бывшей составной частью общей поляны. Ну, той, на которой проходили всеобщие посиделки. «А как же стоянка, о которой Ефим упоминал?» — пробубнил я, попутно готовясь к борьбе с головной болью. «Или я благополучно все проспал?» Поборов страх перед подъемом, я первым делом приоткрыл глаза и прислушался к голосу организма. Приблизительно через полминуты самодиагностики я пришел к выводу, что не все так плохо, и ожидаемого дискомфорта нет. Ну, так, немного тумана в голове присутствует, но это пройдет после водных процедур. Хорошие напитки Артур выделил для друга. «Проспал ты стоянку ту, Феликс?» «С добрым утром!» Ко мне в закуток протиснулась голова Натали. «Ну вы, батенька, и спать гораздо!» — бодро заявила девушка. «Подъем! Кстати, вчерашние паломники из-за санкций и починкой стола занимаются. Да и цветы откуда-то притащили». «Очень интересно!» — пробормотал я, все еще находясь под действием сна. «И не говори!» — Натаха присела на краешек лежанки. «Фах! В горшке те цветочки, представляешь?» — добавила девушка и уставилась на мою грудь. «А я, оказывается, без нижней нательной рубашки спал. Проверил подштанники, что сейчас мне трико и термобелье заменяет. Выдохнул с облегчением, обнаружив сей атрибут будущего северянина на положенном месте. Однако под изучающим взглядом девушки я все-таки засмущался. «Феликс», — девушка прикоснулась к моей груди, — «а это что за ранения такие? Одно прямо напротив сердца, другое явно от магического удара». «Да ерунда. Ну, хватит, Натали». Я аккуратно отстранил ее руку. «Ну, щекотно же. А где моя рубашка?» Девушка, не оборачиваясь, достала вещи и протянула мне. «Кстати, твоего пробуждения уже ждут с нетерпением». Прозвучала тревожная нотка. «Я вот первая решила поспрашивать тебя насчет вчерашних гостей». Она затронула именно ту тему, которую я опасаюсь. «Один-то нормальный вроде, но вот девчата утверждают еще кое-что». «И что же они такого рассказывают?» Небрежно поинтересовался я, натягивая рубашку. «Разные поговаривают. Да и у меня глаза есть». Она загадочно глянула на меня и начала теребить покрывало из грубой ткани. «Санта, ничего не хочешь сказать?» Вкрадчиво добавила девушка. «Ну, Над, в самом-то деле, не будь такой вредной. Давай, спрашивай прямо, что хотела». Я деланно надулся. «Говоришь какими-то загадками, да еще с присказок начинаешь. Ну, правда, Наташ, ну в чем там дело-то?» Я, наконец-то, частично оделся и сел, а мои ноги оказались снаружи импровизированной шторки. Тут же возникла запоздалая мысль о том, что я поспешил с выходом в свет». «Выходите, мил человек!» — моментально раздался голос Ефима. «Заждались мы уже, не скрою». Я вышел со спокойным видом и первым делом увидел Ефима, разглядывавшего свой протез. Девушки подали мне кружку с ароматным чаем, но я отрицательно мотнул головой и направился к рукомойнику. «Дела делами, чаепитие чаепитием, а вот утренние процедуры отменять из-за этого не стоит». «Что-то случилось?» Я небрежно осведомился и шумно сполоснул лицо. «Это у вас такие лица?» «А скажи-ка нам, Феликс, кто вчера нас посетил?» Продолжил Ефим. «Некоторые поговаривают о таракане, размером с человека. Однако я как-то слабо в это верю». «С хмельного-то опьянения чего только не померещится». Отмахнулся я и принял полотенце, заботливо поданное Натали. «Но вы же помните, как все закрутилось», — добавил я. сколько мы угощались горячительными и в каком количестве. Вот и мы тут так все мыслим. Но вот что поразительно, уважаемый господин Феликс. Опять прозвучали нотки недоверия. Протез есть, а недостающей ноги-то и нету. Он продемонстрировал пару своих конечностей. И записка есть. Вот этакого содержания. Ефим взял клочок бересты, предназначенный для растопки буржуек. Я прочту. Негоже, однако, кушать ноги свои и угощать ими сослуживцев. Трудная процедура и редкая получается, однако, по их лечению. Завершил чтение дед и уставился на меня. Я замер, констатируя факт невероятного исцеления Ефима. Вот блин, двое из ларца. Ну все, у меня аж дыхание сперло. Вот доберусь я до вас. Неожиданно колеса эшелона противно завизжали, заскрипели, и ход резко замедлился, прервав процедуру моего допроса. Я повалился на Натали, которая упала в кучу к остальным девчонкам. Началась всеобщая неразбериха, и тревога заполнила атмосферу нашего вагона. «Спокойно!» — выкрикнул Ефим и кинулся к боковой двери. «Девоньки, я скорехонько возвернусь, а токмо все разузнаю!» Не дождавшись полной остановки, Ефим отодвинул створку и выпрыгнул из вагона. Наш старый солдат быстро исчез из поля зрения, бегом направившись к голове состава. «Никак беда!» — крикнул кто-то. «Похоже, что да. Одеваемся, девчата, по полной боевой. Оружие готовьте. Серафима, поднимайся скорее с пола». Элеонора подала руку той самой длиннокосой девушке. «Потом, чуть позже, я голову твою гляну». Последовала череда коротких восклицаний со всех сторон. А пацаны, ну те вчерашние горемыки, сейчас занимавшиеся ремонтом стола, пулей умчались из нашего вагона. Даже молотки свои забыли. Видать, так сильно торопились. 5 минут спешных сборов закончились полной боевой готовностью личного состава нашего вагона и возвращением запыхавшегося Ефима. Ни от кого из нас не ускользнуло нервозное настроение бывалого солдата и его озабоченный вид. Что-то явно произошло, посему мы замерли в ожидании пояснения ситуации с остановкой состава. «Феликс, а Феликс, как думаешь, там впереди совсем все плохо?» Наталья, Элеонора и Эдик прошептали мне в ухо один и тот же вопрос, и все вместе. «Нат, Элеонор, Эд, вот мысли я не читаю, когда они смазанные и сумбурные. Я же не джедай». Отмахнулся я, ожидая, когда Ефим наконец-то отдышится и начнет прояснять ситуацию. «Не кто ты? Что за джедай? Мы эту магию знаем? Это чары такие или травничество?» Наперебой переспросили все слышащие девчонки, а Эдуард и Михаил ограничились вопросами в своей мимике. «Ничего и ни от кого в этом коллективе не ускользает». «Воин такой, психочтец и мозговед!» Я отмахнулся, поправляя перевязь со шпагой. «Позже расскажу. Вон, сейчас Ефим разродится с инфой. Я перенаправил общее внимание в нужное направление». Мои же мысли в это время витают вокруг одной догадки. Например, такой, что путешествие к местам несения службы неделей не ограничится. Или вообще, вот возьмет и прямо сейчас начнется отдача моего магического или военного долга. И это не фантастическое предположение, а вполне реалистичное, судя по внешности прибежавшего. «Ух, ух!» — Ефим схватился за грудь, тяжело часто вздыхая. «Выгружаемся и строимся перед вагоном!» Он выдавил из себя команду. «Мы выполнили указание без лишних разговоров и выгрузились». Пришлось спуститься с высокой насыпи, прежде чем построиться, но это не послужило помехой. Со стороны головы состава появились еще несколько построенных групп призывников. А вот после себя мы более никого не увидели. Это значит, что там дальше лишь вагоны с лошадьми прицеплены. Состав, кстати, довольно небольшой, даже маленький по современным меркам моего прошлого. Дюжину вагонов всего насчитал. «Эй, буду краток», — продолжил Ефим по-военному и очень серьезно. «Нужны добровольцы, дабы пройти по путям до полустанка и перевести стрелку. Больше ничего не требуется. Наш состав постоит на втором пути, пропуская эшелон с востока. Однако его остановят, и охрана из боевых рунных вольников проверит полустанок». «И что с ним не так?» — Натали спросила за всех. «С полустанком тем». «Сигнала машинисты не увидели. Не переведена стрелка», — пояснил Ефим, пожимая плечами и с выражением крайнего недоумения. «Но таковое даже единожды не случалось в этих местах-то», — дополнил он. «Уж больно смотрители тут уж не ответственны и не позволяли себе такого непотребства совершать. Иначе столкновение стрясется нашего и встречного состава. Вот и мыслим. Не случайно это все». «Ага, понятно. А разве наш состав следует без военизированного сопровождения?» — высказала недоумение наша мелкая Элеонора. «Они могли бы сходить-то? Или машинисты механизма головного? Они-то как?» «Так...» — Ефим понуро опустил голову. «Эй, сугубо гражданские они. И страх как боятся», — пояснил он и замолчал ненадолго. «Глава наш станцию проверять задумал, и призывников много с собой собрал. А мне выпало идти к домику у стрелочника, только несподручно одному-то». Мне, по идее, стало все понятно, но некоторые моменты все-таки смущают. Странно все это выглядит как-то. Но оглашать свои сомнения я повременил, надеясь услышать более полную информацию из его ответов девушкам. «А там, впереди...» — Элеонора снова взяла слово. «Там же вооруженных парней еще три вагона. Они что, тоже сугубо гражданские?» — спросила она с язвой в интонации. «Тьфу!» — девчонка сплюнула, как пацан. Ее откровенный жест пренебрежения поддержали остальные девчата. Они насмешливо или даже с отвращением скривили губы и глянули в сторону других построившихся групп. «Сдается мне, что они вновь проходят вчерашнюю сцену с мокрым конфузом». Серафима присоединилась к высказыванию по-своему. «Но только в этот раз все», — завершила она жестким напоминанием. Воцарилась пауза с ожиданием ответа от нашего бывалого деда. «Есть! А как жжешь, нету-то!» Ефим подтвердил правоту замечаний девчат. «Токма остальных, которые, значит, на станцию не пойдут, назначили охранять эшелон», — заявил он и указал рукой нам за спину, заставив инстинктивно развернуться. Мы посмотрели на вооруженных парней, занимавших места в карауле у вагонов. Ну, что сказать. Получается, что все заняты делом. «Ефим», — я созрел до решения и обратился к бывалому. «Нас троих зачисляй к себе в команду». Я ударил по плечам Михаила и Эдика. «И нас!» — среагировала Натали, и они вышли с сестрой вперед. «Вы хотите, чтобы я пропустила такое приключение? Ну уж нет!» Элеонора лихо повесила себе за спину сверпа. «Я с вами!» «Ну и куда ты без меня-то?» Серафима тоже вышла к увеличившейся группе добровольцев. Затем вышли остальные девчата, озадачив Ефима. В результате пятиминутных переговоров весь дружный коллектив нашего вагона изъявил желание отправиться по путям к сторожке стрелочника. Однако всех Ефим не взял и ограничился первыми изъявившими желание. «Остальные!» — озычно крикнул, привлекая внимание недовольных остающихся. «Стеречь наказываю наш вагон!» И законными посматривать со всем вниманием. «А почему мы не верхом отправимся?» — правильный вопрос задала Натали. «Так же по-всякому быстрее получится», — подметила девчонка, а я мысленно с ней согласился. «Времечко нас поджимают», — посетовал Ефим. «Уже очень скоро эшелон с малахитом и другими грузами с востока появится. А наш на путях стоит. Торопиться надобно. А со сборами да со сбруей конной-то лишка провозимся». Дал он вполне нормальные аргументы. «Нормально вводно, на мой взгляд. Жаль только, что мой рунный карабин остался в стойле братана вместе с остальными вещами. Чуйка мне подсказывает, что прогулочка будет еще та. Мы построились парами, дали в колонну подвое, как это правильно называется в военной терминологии. Я с Ефимом в авангарде, за нами Миха и Натаха, потом Серафима с Элеонорой, ну и Людмила с Эдиком в качестве замыкающих». Тронулись вдоль эшелона под придирчивыми взглядами пацанов, оценивающих смешанный отряд с девчатами и старым воякой. Еще две группы призывников отправились в поселок, насчитывающий не более пары десятков дворов. И еще одна, прямехонько к полустанку двинулась. К такой вот маленькой станции, да еще и с оглоблей на двух столбиках поперек, грунтовой дороги на переезде, в качестве шлагбаума. Мы же прошли все вагоны до головы состава и зашагали дальше прямо по путям, выбрав целью сторожку стрелочника. Или не сторожку, а полноценный домик, виднеющийся вдали и скрытый туманом наполовину. Да, почти до крыши. Поселок и железнодорожное полотно находятся в низине. Вот и туман тут задержался дольше обычного. Хотя солнце до сих пор закрыто тучами, и погода все еще пасмурна, как и в момент нашей отправки. Общее настроение в группе изменилось, разговоры и полушепот, обсуждений стих. Все превратились в сжатые пружины, готовые сработать при первой подозрительной ситуации. До домика идти 500 метров, но не более. Так и шли до самого заборчика, огораживающего территорию жилища стрелочника. «Оружие на изготовку!» Тихо скомандовал Ефим и вытащил из кобуры длинноствольный револьвер военного образца, переламываемый для выброса гильзы и перезарядки. «Делимся на четверки и обходим дом. Внутрь не входим до особого распоряжения», — добавил наш командир. «Сбор у крыльца на подворье. Входим». Он взялся за калитку свободной рукой. «Я проверил свои револьверы». «А в случае чего?» Тихо подала голос Элеонора. «А, девонька, типун тебе на язык!» Недовольно выразился Ефим, отворяя дверь. «Пущай этого случая вовеки не будет!» Разделившись по требованию командира, наши четверки разошлись в разные стороны, чтобы позже собраться здесь же и обменяться результатами осмотра. Мне с Эдиком достался сарай, совмещенный с конюшней. Миновав обычный двор, я отметил отсутствие живности, хотя поилки для кур и других домашних животных присутствуют, как и кормушки. Взяв в руки один из револьверов, я взвел курок и толкнул дверь с сарая. В полутьме мы увидели пустые загоны скота и мешки с запасами злаковых, плюс немудреная утварь. Пустота. Тем же макаром мы проверили конюшни и получили аналогичный результат. Туман, кстати, начал понемногу сгущаться. Во всяком случае, так показалось. А может, это и признаки начала затяжного дождя. Мы вернулись в исходную точку, где подождали остальных, что обходили дом вокруг. «Странно, цепи есть, а вот собак нет», — высказалась Серафима. «Да и тихо уж как-то, не по себе мне». «Словно на кладбище», — добавила Элеонора. «Ставни оконные чего-то закрыты, все наглухо». Ефим ничего не сказал, лишь указал стволом револьвера на крыльцо дома. Все это поняли и интуитивно разделились на прикрывающих, входящих и замыкающих. У входа остался Михаил с Натальей. Я вошел сразу за Ефимом и осмотрел предбанник или сени. Да, тут и не поймешь, так как крыша общая. Лестница на чердак и справа входная дверь в жилую комнату. На стенках висят серпы, косы и другой инструментарий. Наш командир открыл дверь и отпрянул. Я резко влетел за ним и направил ствол револьвера на странных людей, сидящих за столом и не шевелящихся. Ефим запалил лампу, и ужас пробежал по моей спине. «Мертвые наши хозяева!» — прошептал Ефим. «Умерли смертью страшной!» «Оно и понятно. Хозяин с хозяйкой сидят за столом и похожи на мумии. Высушены люди до состояния скелетов. А рядом посреди комнатки стоит стул с каким-то парнем. Его тело аналогичное. Я невольно вздрогнул, когда за нами вошли остальные, кроме караулящих Михаила и Натали. «Внезапно погибли», — подметила Серафима. «Я уже такое видела однажды». Пока она говорила, к мертвецу, сидящему в центре, подошла Элеонора и протянула руку. Я инстинктивно лупанул девушку по рукам, но было уже поздно. Труп начал заваливаться, стул упал, и подвал распахнулся. «Дура! Ну кто же трогает мертвяков и вещи, а если закладка?» — проорал я, отпихивая ее от вылетевшего зверя. Только успел отметить, что перепонки у него идут от передних когтистых лап до задних. Ну, такие у белок бывают, но это не белка. «Бах-бабах!» — раздались выстрелы револьверов. Клейменные рунами боеприпасы расчертили полумрак комнаты. Однако бестия уклонилась, а вторая тварюга, вылетевшая из подвала, резанула когтем кого-то из девушек. «Ай!» — заорала Элеонора и схватилась за плечо. Две твари заметались в помещении, норовя нанести порезы людям. «Бах! Бах-бах-бах-бах!» — вновь зазвучали выстрелы. «От я тупой!» — вырвалось у меня из души. Моментально вспомнив о своем предназначении как мага, я создал руну и поставил полог защиты на всех, кто есть рядом. Снаружи послышался крик Михаила, а по ставням прокатился раскат ударов, словно град застучал по дереву. Тук-тук-тук-тук-тук. А потом и трескотня какая-то возникла, как от ломающихся в щепки в досок. Но я пока не придал этому особого значения, так как и мечущиеся твари постоянно пробуют мой полог непроницаемости на пробой. Даже плеваться начали чем-то воняющим и шипящим при соприкосновении с предметами, мебелью и полом. «Это что, кислота? Мать ее!» — заорал я, подхватывая крышку с какой-то бочки. «Да что это за хреновня-то?» На мою удачу действие субстанции оказалось непродолжительным, а иначе поддерживать полог в постоянном состоянии внешнего воздействия закончится истощением моих внутренних сил, тогда все, амба и ноль защиты. Перекрывшись импровизированным щитом, я почти поймал на мушку, затормозившую перед атакой тварюгу. Бах-бах-бах! Из-за моей спины раздались выстрелы, и потом щелчки курков в холостую. Щелк-щелк! Входная дверь отворилась, а следом захлопнулась с грохотом. И тут неожиданно все стихло. Лишь две твари продолжили корчиться на полу, сраженные рунными боеприпасами магии света. Они начали шипеть и пениться, смердя и сливая, пока не осталось только два черепа. Именно это отвратительное зрелище приковало мое внимание до самого конца. «Там снаружи беда», — сухо донес до нас Михаил сводку со двора. «И вот», — он указал на Натали. Рука девушки повисла, а кровь идет с такой силой, что на полу уже лужица прилично образовалась. «Балбес!» — Эленора подскочила к раненой, не обращая внимания на свою рану. «Я сейчас! Терпи, голубка!» Мелкая вытащила из штанов край нательной рубахи и резким движением оторвала пару длинных полос. Сделала тампоны и приложила к ране прямо поверх рукава. Перетянула ремнем, снятым с себя, оставила только патронтаж на поясе. «Мне главные боеприпасы, а ремни с кобурами уже и не понадобятся», — добавила мелко, отвечая на мой вопросительный взгляд. «Миша, подробнее», — Ефим спокойно спросил его. «Что там и сколько?» «Вы перезаряжайте оружие, девоньки», — обратился он к остальным. раненым пособить и с револьверами тоже. Миша, я слухаю». Михаил помог усадить Натали на лавочку. «Стойте!» — заорал парень, реагируя на движение Ефима. «Не открывайте!» — он показал нам наставник. «Тут ты!» — наш командир сплюнул. Теперь я обратил внимание на доски ставен. Они оказались пробиты острыми пластинами, очень похожими на почерневшие перья крупных птиц. А самое непонятное, так это их медленное тление с исчезновением. Еще хрень какая-то наметилась в противнике. «Так», — протянул Ефим, — «а теперь я хочу слышать доклад, что и как», — нахмурился дед, занявшийся снаряжением камер револьвера рунными боеприпасами. «С личного состава начинайте. Осмотрите всех. Эленора!» — дал он указание, а сам прищурился, глядя на ставню. «Прикройте погребицу. Это он уже мне и Эдику. Внутрь не смотрите, ибо смердушкой тянет оттуда». Мы выполнили указание бывалого солдата, а Людмила с Серафимой подвинули на крышку тяжелый сундук. Потом мы вчетвером с девчатами проверили предбанник, действуя парами и закрывая спины друг друга. «Тяжелая одна», — коротко доложила Элеонора, — «но в памяти пока». «Боезапас пока в достатке», — доложила за всех Серафима. «Я прошлась взором по патронташам», — пояснила она свой метод. «Ничего сложного, коли есть магия пристального взгляда». «Снаружи беда», — вновь заговорил наш молчун Михаил. «Я с такой магией не встречался. Там все подворье, животина, в смысле, на людей кидаться. В голову, если попасть, то и обычной пулей можно остановить, а так без толку палить. Над домом тень видел». Он замолчал. Ефим задумался, а мы собрались вокруг, не прерывая хода мыслей старого солдата. В наступившей тишине мы услышали отдаленный раскатистый звук. Такое ощущение, что взрыв грянул в полукилометре от дома. Однако узнать или предположить о том, что это такое, мы пока не можем, как и покинуть осажденный дом. Я вспомнил про Чукчу и расстроился. Да он наверняка остался в эшелоне, прячась от меня после загула. Как же не вовремя! «Это демон, крылатый гарпий», — ошарашил Ефим. «Существо из-за грани, но с ним можно справиться, коли бить по глазницам. Но один он не появляется», — продолжил бывалый. «Где-то поблизости архидемон, владеющий магией призыва и действия на разум братьев малых. Оттого и животина, супротив людей, встала. Одно из хорошего — не мы, его главная цель». «Эленора, а твой сверб заряжен или после вчерашнего пуст?» — поинтересовался Эдуард. «Вы его вроде разряжать собирались». «А толку-то?» — Эленора пожала плечами. «Разброс у шрапнели висок будет». Она задумалась. «Ну, разве что в упор шарахнуть». «Короче, давайте со сверпом на чердак лезьте. Да и готовьтесь», — заявил я, прекрасно поняв, что нужно делать. «Пару-тройку досок выломайте и ждите. Подлетит, если и встанет перед атакой удачно, то и палите в голову. Или над крыльцом исчадие подловите. Это смотря докуда я добраться смогу». Не желая слушать никаких возражений, я встал и снял кобуры и патронтаж. Взял себе один из револьверов, проверил заряды. Ну что же... Все 5 камер заполнены порохом и спрессованными пулями. Я вытащил и сменил капсули на всякий случай. Затем я взмахом призвал Эдика. «Дверь затвори сразу, как я выбегу». Я попросил коротко и снял засов. «Не дрейфь, еще напьемся. Я по защитным пологам все еще, как и вы. Готовьтесь, времени не теряйте». Открыв дверь, я сразу столкнулся с рогатой башкой быка и пальнул ему прямо в голову. Сделал я это автоматически или от страха? Неожиданно получилось. Первая пуля вспорола ему лоб и превратила края раны в замерзшие куски плоти. Второй выстрел расколол его черепушку окончательно, так как мерзлота, скрытая в магии боеприпаса, очень быстро распространилась по черепной коробке. Дверь я захлопнул и вновь оказался в сенях дома. придется делать второй дубль», — пояснил я и вновь взялся за ручку. Я выскочил и понесся вперед, рассчитывая укрыться в амбаре. «Всего три заряда у тебя!» — крикнул мне вслед Эдик. Не обращая внимания на окружение, я влетел внутрь сарая и закрыл двери, по которым пронеслась череда ударов. Я снова оценил острые клинки перьев гарпия, торчавших в досках, и прильнул глазом к одной из многочисленных трещин. Чудовище, очень похожее на человека, исключением является отсутствие кожи, открывающее противный вид на мышцы и белесые сухожилия. Бррр, гадость какая! Я поморщился. Исчадие оказалось ровно между мной и входной дверью дома. Она распахнулась и... Шарррррррх! Прозвучал громкий звук, сопровождаемый клубами дыма, что заволок фигуру крылатого существа. Он взлетел вверх и рухнул в агонии с дырявыми перепонками, что соединяли его кривые руки и торс, образуя крылья. Жуткий вопль прозвучал над подворьем вместе с канонадой выстрелов. Я взвел курок, прицелился ему в глазницу и нажал на спуск. Прозвучал выстрел, потом второй, третий. Однако результат я не оценил, так как цепочка и кольцо Рюриков жутко нагрелись. «Твою же!» Локоть моей правой руки попал под воздействие крови монстра, пробитого шрапнелью сверпа на вылет. И как через щель-то проникло, и так неудачно. Я моментально избавился от верхней одежды, отбросив дымящийся пиджак Артура, да и черт с ним. «Феликс!» — раздался вопрошающий крик Элеоноры. «Я тебя не задела?» «Вот дурочка! Кто ж палит-то, когда в секторе обстрела есть еще кто-то из своих?» — пробубнил я, а крикнул другое. «Давайте уже! Кур с гусями и свиньями отстреливайте! Нормально все, но я пустой!» Сам же подумал, что оружие у девахи очень специфическое и мощное. А результатом является полный дуршлаг, как из ворот сарая, так и из монстра. Да и из моего защитного полога сплошная дыра вышла. Артефакту вперемешку с малахитом — это убойно. В мою правую лодыжку вцепились чьи-то зубы, и я взвыл. Но мне повезло в том, что там есть еще одна кобура короткого револьвера, хоть и пустая. Кортик из чехла слева я выхватил моментально и, не метясь, ударил. Попал четко в глазницу обычного щенка, сейчас совсем не милого, а опускающего слюни взвесившейся твари. Тонкий клинок без труда пробил его черепушку насквозь, и он разжал зубы. «От же я, бестолочь! А проверить сарай?» Я приступил к осмотру строения, держа холодное оружие наготове. Но больше никого не обнаружил. Остальные занялись отстрелом атакующей живности прямо из окон из порога дома, сделав меня наблюдателем, оставшимся без боеприпасов. А на полную зачистку двора понадобилось около получаса. Но я счел это очень быстрым. «Все!» — Ефим сел на крыльцо. «Выходим и...» Он опустил голову и отшвырнул ногой тушу поросенка. «Да чего я?» Мы молча собрались, и мою рану смотрела Элеонора. «Потерпи, перевяжу от греха», — предупредила она и снова оторвала полосу от рубахи. Я оглядел нашу группу. У всех что-то перевязано, но вот Наталья оказалась самой тяжелой. «Нечего тут более делать. Возвращаемся», — проговорил Ефим, вставая. Он подал мне все мое оружие с кобурами и патронташем. В наступившей тишине до нас донесли звуки военной канонады со стороны деревеньки. Затем что-то ухнуло, и стрекотня выстрелов прекратилась. Значит, и на станции призывники влипли. «Стрелку еще актуально переводить?» Я задал вопрос, поправляя амуницию. «Или можно забыть?» «Да переведем, чего уж», — устало произнес наш командир. «Чую, что будут сегодня погребальные костры с сигналом встречному эшелону», — добавил он, и мы выдвинулись назад. Уже спустя несколько сот метров мы оценили масштабы потерь. Отряды насчитывают меньше половины от той численности, что отправилось делать осмотр. Ну что за нафиг? Я кинулся к нашему вагону, не обращая внимания на стоны израненных ребят, так как вагоны сильно пострадали, да и тянущий механизм весь в дыму и пробоинах от отточенных пластин. У вагонов уже разложили погибших, накрыв лица ребят их же плащами, но сейчас меня интересуют раненые девчата, лежащие у нашего вагона. «Хреново как-то служба начинается», — высказал я и склонился над какой-то из девчонок. Живот распороло, я взвыл от бессилия. «Стоп!» Моментально вспомнив рунную вязь восстановления, что неоднократно видел в больнице Академии в исполнении Софьи Павловны, я сосредоточился и приступил. Теплота сконцентрировалась на кончиках пальцев тонкими потоками нити со всего тела. Жар усилился, и через мгновение я отпустил эту энергию, четко представив все элементы рунического символа магистров жизни Владлена и Софьи Павловны. Образовался круг из мерцающей дымки и стал распадаться, проникая в тело раненой девушки. Она резко открыла глаза, не в силах понять происходящего, и потеряла сознание. Вокруг уже столпились призывники со всего состава. Мои действия их озадачили настолько, что воцарилась мертвая тишина. «Она просто спит, но ей легче», — доложила Элеонора. «Нужно поддерживать постоянно действие исцеляющие руны». Она с мольбой взглянула на меня. Я прислушался к организму и сделал часть жизненного потока, вырвавшегося из моей груди, постоянно вливающимся в жизненную сущность девушки. Тяжелее стало, но пока терпимо. «Так?» — я задал вопрос мелкой. «Не могу понять, что ты творишь, но ее жизненный ритм гораздо чище», — констатировала Элеонора. «Наверное, правильно». «Тогда я встал и отодвинул зрителей в сторону. Ее туда и следующего тяжелого в этот вагон несите», — указал я на нашу теплушку. Призывники не среагировали, продолжая смотреть на лежащую девушку. «А ну, окаянные!» — заорал Ефим. «Тяжелых сюда! Живо!» И только после выстрела из револьвера в воздух народ отмер и понесся исполнять четкий приказ. «Главу эшелона глянь, Феликс!» — попросил меня наш бывалый солдат. «Уж больно тяжел он!»